Из-за стены долетела канонада выстрелов. Ганфайтеру требовалась помощь. И вдвоем было не просто сдерживать нападавших, а в одиночку и подавно. «Нужно уходить». «Минутку». Ирвина схватила лампаду со стула, потом подняла с пола горшочек, который Чарли раньше не заметил, поднесла огонек свисавшей тряпочки и подожгла ее. Пару секунд подержала на вытянутых руках, позволяя материи разгореться как следует, а потом, что есть сил, метнула свой снаряд вниз. Страшный визг стал подтверждением того, что не промахнулась. «Нет времени». Чарли схватил женщину за руку и потащил за собой. Жалко было бросать еще 4 горшочка полных горючего масла, но жизнь как-то дороже. В коридоре их поджидал ганфайтер. Путь к двери перекрывали тени привидений. Еще 2 выстрела из обреза, и путь оказался свободен. На прощание ганфайтер разбил бутылку со святой водой о первой ступеньке лестницы. Это должно было хоть на какое-то время остановить неминуемую погоню. Чарльз, спустившись вниз, просто не узнал свою гостиную. Кругом была насыпана соль. Стены и пол исчерчены углем. Пентаграмма была на пентаграмме. Многие из них были неизвестны мужчине, но он очень хотел верить в то, что они окажутся действенны. Пучки чеснока, до того висевшие связками под потолком, валялись на полу. Кто-то очень тщательно давил их каблуком, превращал в кашу. По всей комнате из-за этого распространялся острый чесночный дух. Из мебели были сооружены подобия баррикад. Комод был подвинут и подпирал входную дверь. Из ножек стульев и стола были кое-как вытесаны подобия колев. Смешное оружие по сути своей, но первейшее средство против обезумевших дроид. В центре комнаты сидела маленькая девочка Кристина, из-за которой заварилась вся эта каша. Ни тени страха не оставалось на ее детском личике. Она была собрана и спокойна. Маленьким угольком она заканчивала чертить на полу последний символ пентаграммы. Услышав топот шагов, она подняла на спустившихся людей свои глаза и тут же радостно улыбнулась, увидев, что все живы. «До рассвета всего час остался», — сообщила девочка. «Откуда ты знаешь?» — удивился Чарли, что-то не наблюдая поблизости часов. «Она чувствует время и всегда знает, какой час», — пояснил отец Симон. «Кроме того, она прекрасно чувствует людей. Именно она посоветовала нам постучаться именно в твой дом, иначе мы пошли бы мимо». «Полезные способности. Хотя ничего экстравагантного. Неужели из-за них ее так хочет заполучить демон?» Люди пошли в центр комнаты и сели на пол вокруг девочки. Чарли удобно облокотился на мешок. Симон не забыл про свои вещи и вытащил вниз все дорожные сумки. Людям выдалось пару минут спокойствия, которое следовало провести с толком. Отдохнуть. Пускай в дверь больше никто не ломится, но всем было прекрасно известно, что затишье будет не бесконечным. Скоро рассвет. У демона не так уж много времени осталось. Сейчас он кинет последние силы на штурм. Нет, не поэтому. Почему тогда? Гости принялись переглядываться. Бросьте вы скрытничать. Неужели не понимаете, что я теперь буду с вами до конца? Даже если нам удастся спастись, демон наверняка спалит мой дом. Он до сих пор этого не сделал, лишь потому, что девочке боится навредить. Да и потом, в дальнейшем, оставаться здесь просто-напросто небезопасно. Опять же из-за демона. Он не даст мне жизни. Не он, так его слуги. Поэтому мне единственная дорога — бежать вместе с вами. Еще один человек в вашей команде будет не лишним. Но я не могу предложить помогать вам, если не буду знать, из-за чего рискую». «Он прав», — тихо сказал ганфайтер. «Пожалуй, что да», — вздохнула Эрвина. «Девочка действительно очень важна. Она — будущий спаситель».